Глава 51. Дарья. «Ненавижу! Ненавижу! Ненавижу!» — в истерике кричала Дарья, несясь домой в Шушары, где она снимала студию. «Сам козел!» — рявкнула она и показала средний палец водителю Киа, который едва успел уйти от столкновения, когда Даша резко перестроилась. Ей почти удалось уломать Андрея, а эта жаба опять влезла. Никакого достоинства. Пиявка. Видит, что мужчина занят. Нет, надо присосаться. Ни кожи, ни рожи. И фигура колхозная. Что Андрей в ней нашел? Чем-то держит же его, манипуляторша. «Почему так не везет?» — попрошала Дарья в тишину ночи. Она сидела за широким подоконником в крохотной студии, служившим одновременно столом. Перед Дашей стояла початая бутылка Кагора и полная окурков пепельница. В последнее время она курила все больше и больше. Нервы. «Должно же хоть раз повезти! Почему таким, как жаба, везет?» — задавалась вопросом Ляджина. Она, Дарья, не сидит сложа руки, не ждет, что само все устроится. Никто не прикладывает столько усилий, сколько она. И ведь не безрезультатно. Но потом почему-то все рушится. Как сглазил кто. Когда Ритка обмолвилась, что Морозов будет в Пулкове, Даша наизнанку вывернулась, чтобы узнать подробности, когда и где его можно найти. Ритке пришлось звонить мужу, узнавать. Убеждать людей — это талант. Самолет Алексея прибыл с задержкой, как по заказу. Так что удалось поговорить с Андреем с глазу на глаз. Морозов, как всегда, кочевряжился. Цену себе набивал. Это он любит. Все шло как по маслу. И тут эта жаба. Когда Даша ее заметила, побелела от злости. Откуда только она взялась? «Я тебе устрою, тварь, сладкую жизнь», — пообещала она Алычевой.